Я и среди друзей чувствую себя одинокой. Конечно, живопись не заменит мне вас, но, может быть, для нее так и нужно, чтобы я была одинока. Но хватит. Пока все это еще только слова, и от меня зависит, чтобы они стали делом. Теперь практическая сторона. Я поступила в художественную мастерскую. Руководители – Добужинский, Яковлев, Лансере, Кустодиев, Остроумова. Все это мир искусства, и это очень хорошо не только потому, что Добужинский, например, очень много говорит моему сердцу, а потому что такие люди, как он или Лансере, вдумчиво относятся к тем молодым, которые работают в совершенно другой манере. Но мне, разумеется, надо думать сейчас не о манере, не о направлении, а о том, как держать в руке карандаш. 11 декабря 15 года. «Я поступила безрассудно, — пишете вы. Любовь к живописи я приняла за талант. Но, Костя, как вас убедить в том, что эта любовь совсем не абстракция, а такая же вещественность, как голод или жажда? Такая же страсть, как опиум, от которой, говорят, нельзя излечиться? Ван Гога свела с ума живопись. Это нисколько не удивляет меня». И потом, Костик, почему вы думаете, что у меня нет никакого таланта? Как раз в разгаре моих колебаний из Москвы приехал Иван Иванович Реутов, который зашел ко мне по теткиному поручению. Я показала ему свои рисунки, и он сказал, что мне непременно надо учиться живописи. И, наконец, не первого же зашедшего с улицы берет свою мастерскую Добужинский. Что касается того, что среди женщин мало талантливых живописцев, так ведь и среди математиков мало. Я, например, знаю только одну, Софью Ковалевскую. Однако ведь и она, кажется, променяла свою математику не на живопись, правда, а на любовь. Моя ли вина, что я не могу жить без того и другого? Ваше письмо, увы, напомнило мне нотации, которые я часто выслушивала от начальницы, когда училась в пансионе. Решительно на вас дурное влияние оказывают ваши уроки. Вы привыкли учить, учить, учить. Не сердитесь, мой милый. 10 декабря 15 года, Петроград. Ми драго, ми злато. Неужели не приедете? Ложусь и встаю с единственной мыслью увидеть вас на праздниках. Мы часто говорим об этом с Шурой. Она оставляет комнату в ваше распоряжение и хочет вернуться за день или два до вашего отъезда, нарочно, чтобы познакомиться. Приезжайте, мое солнышко. Неужели наше свидание, пусть короткое, может помешать вашей цели? Боже мой, какая это злая и упрямая соперница! Отказывается подарить мне хоть день счастья. Вы говорили, что вам нравятся иллюстрации Соколова к мертвым душам. Так вот, я припасла их для вас. Видите, как я вас заманиваю? В мастерской меня заставили начать с азов, и я пришла в ужас. Вы представить себе не можете, как я беспомощна. То дело хочется от стыда провалиться сквозь землю. Я не сплю ночами от усталости, клюю носом на уроках, возвращаюсь домой полуживая и все-таки счастливая. Вам это кажется странным? 20 декабря 15 года, Петроград. Я знала ответ и заранее приучила себя к тому, хотя не перестаю терзать себя, думая о нравственном падении, до которого дошла, умоляю вас о приезде. Поделитесь вашими новостями, они меня немного интересуют. В Питере все по-старому. Настроение равнодушно угнетенное, погода восхитительная, солнце, хрустящий снег, мороз. Знаете, я чувствительна к этой прелести. Шура шлет привет, она еще не потеряла надежду познакомиться с вами. 24 декабря 15 года. Нет, не могу простить. Вы не только сделали мне больно, вы смертельно оскорбили меня. Я поняла, что вам ничто не страшно сделать со мной. Все перенесет, все стерпит. Раба. Я недостоин вашей любви, пишете вы. Да любили ли вы?